Грех. Кеша совершал этот грех уже столько раз, что все его действия стали быстрыми, точными и безошибочными. Словно из человека он превратился в затвор автомата, без запинки, перерабатывающий патроны в дым и смерть. То, что он находился почти в самом лавбучном топе, делало опасную авантюру еще упоительней. Время пошло. Отвернувшись от Мэрилин, он скосил глаза и, как бы раскрыв с усилием еще одну пару век, увидел сквозь окно супружеской спальни свой фейстоп. Все его иконы были далеко и одновременно рядом. Сестричка сидела на краю фонтана и по обыкновению делала вид, что скучает в этой глухомани. А вот стоящий неподалеку клетчатый клоун с большим красным носом и кистью в руках смотрел на Кешу с ожиданием и готовностью. Или Кеше так показалось. Над клоуном висел красный треугольник с тремя восклицательными знаками. Для Кеши этот знак был пылающим клеймом греха. Но вообще-то он означал, что приложение давно не обновлялось. Обновлений к нему нет, и его корректная работа не гарантирована. Клоун давно устарел. Он даже не различал современных 3D и 5S форматов. «За это мы тебя и любим, милый друг с кистью». Кеша мигнул клоуну. По фейстопу пробежало, меняя цвет, радужное слово. «Мутабор». Быстро прокрутилась простенькая старомодная заставка с невозможными вариациями знакомых предметов. Ананасный рояль, жирафная машина, лягушка-самолет и еще несколько похожих гибридов. Клоун сделал придурковатый книксон и поднял свою кисть. «Выбери Source Object K», — сказал он хрипловатым голосом. Кеша бесстыдно поглядел на сестричку и кивнул. Сестричка сжала губы и побледнела. Кеша до сих пор не знал, на что она так реагирует. Может быть, на его гормональный фон или на то, что он смотрит в ее сторону в таком возбуждении. Порядочный, социально ответственный человек должен в подобные минуты смотреть только на социального партнера или партнершу. «Выбери Target Object K», — сказал клоун. Ке глянул на Мэрилин и кивнул. Мэрилин улыбалась и кивнула в ответ. Толстая дура, понятно, не видела Кешиного фейстопа и думала, что он кивает ей. «Параметры?» — спросил веселый, добрый клоун. Кеша ткнул взглядом в кнопку «Repeat Last Morph», возникшую над площадью. Медиана 100/0, интервал 15 минут, «Don't Save Object». Мгновенно разросшийся клоун взмахнул своей кистью, а потом вздохнул и развел руками. «Упс!» — сказал он. «Операция отменена! Форматы несовместимы!» Кеша это уже много раз слышал, он знал это и сам. А потом сработал баг. Тот самый, за который он так любил этого давно списанного в утиле никому больше не нужного парня с красным носом картошкой. По Мэрилин прошла рябь, и Кеша увидел перед собой совсем другое лицо. От сестрички пахло вишнями и детством. Она смотрела в сторону. Ее лицо сморщилось в злую гримасу, словно Кеша казался ей зубным врачом, повадившимся лазить своим сверлом в неположенное место, а пожаловаться было некому. С момента, когда Кеша взялся за подол Мэрилин, прошло меньше минуты, но теперь в его руках была уже не белая ткань, а край синей гофрированной юбки, а он всего-то качнул несколько раз головой. Удобно иметь в друзьях старину мутабора, если знаешь пару-тройку секретов. Кеша бросил контрольный взгляд на лавбук. На картинке по-прежнему были Гагарин и Мэрилин. Про эту маленькую тайну знал только он сам. И сестричка. То есть, если разобраться, два раза знал он сам. А разве два благородных Дона не договорятся друг с другом? «Поехали!» — произнес он любимую фразу Мэрилин и потянул синий подол вверх. Сестричка нервно замолотила ногами, это всегда сводило Кешу с ума, но не сказала ничего. Жизнь на время обрела совершенство. Было, правда, непонятно, то ли это его собственный энтузиазм, то ли гормональная поддержка, включенная приложением Google Dick, но результат был налицо. После короткой биокоммутационной задержки Кеша вошел в сестричку быстро и сильно, как Мэрилин любила. Не всякий усмехнулся, он даже поймет такую постановку вопроса. «Ей нравится молчать», — думал он, распаляясь. «Ей нравится быть покорной и немой рабыней. Ей нравится чувствовать своим хрупким телом сокрушительную мощь своего господина». В ответ на удары его тела Мэрилин уже не стонала, а урчала. Так стонать могла только совершенно счастливая женщина, не испытывающая никакого стеснения перед партнером. Кеша почувствовал гордость за свою мужскую силу, за свою способность принести другому существу радость. за то, что он может угнаться за чужим капризом и превратить его в салют наслаждения. Литл Систер, как обычно, в подобные минуты вертела головой, словно стараясь выбрать такой угол зрения, чтобы в него не попадал нависший над ней Кеша. А потом произошло самое трогательное. То, что каждый раз доводило его до исступления. Сестричка вдруг закрыла ладонями глаза. Так должны были поступать все приложения фейстопа, когда их вызывают из супружеской спальни. Кеша выбрал такую опцию для смеха, не подозревая, какой дополнительной сердечной мукой это обернется. Сестричка закрывалась не всегда, режим был некорректным, и все зависело от того, как состыкуются программные баги, поэтому у этого милого полудетского движения была дополнительная прелесть непредсказуемости. Кеша не мог больше сдерживаться, в нем осталось только шипящее счастье, переполнившее его как пена, свежеоткупоренную шампанскую бутыль. Ох, лучше бы он этого не думал, или вернее не артикулировал мысль, он даже не заметил, как это случилось. Лицо сестрички закрыл трехмерный поп-ап. Заплескалось море, по которому плыла белая быстрая яхта. На задней палубе в шезлонгах сидели веселые загорелые люди и пили шампанское. Яхта пронеслась мимо, море стало меркнуть, и перед Кешей зажглась огромная надпись. «La Veuve Clicquot. До счастья недалеко». «Вот суки», — подумал Кеша горестно, — «испортить такой оргазм». И потом опять с локализацией обосрались. Поп-ап начал, наконец, растворяться. На нем остались только слова «La Veuve Clicquot» и прайс-тег с ценами, разовое администрирование и недельный цикл со скидкой. Теперь главное было случайно не кивнуть, и Кеша замер, как питон в джунглях. Говорили по сговору с продавцами, техническая служба специально так настраивает датчики шейного клика, что они распознают мельчайшее движение шеи как кивок, достаточный для покупки. Хорошо, хоть много шеринг-поинт за один кивок не потратишь. Все дешевое и доступное, потому что не настоящее. По трансформации синей гофрированной юбки в белое платье Кеша понял, что закрытая поп-апом сестричка опять превратилась в Мэрилин. Супружеский долг был исполнен, стены спальни на миг размазались, превратившись в звездный колодец, и Кеша вынырнул на своем фейстопе. Мэрилин стояла на прежнем месте, и сердце над ее головой горело по-прежнему. Старушка была готова на большее. Однако какая ненасытная! Кеша посмотрел на фонтан. Сестричка уже сидела на его краю и, как всегда, дулась. Кажется, на ее глазах даже набухли слезы. Ничего-ничего, похнычь от счастья. «Don't try to break my heart, young miss. The more you cry, the less you peace». «Не старайся разбить мое сердце, юная леди. Больше поплачешь, меньше пописаешь». Кешина подсознание проявляло себя причудливым образом. На сестричке всегда оставались синяки, ссадины и царапины. Обязательно рвалась какая-нибудь деталь ее матросского костюмчика. То юбка, то блузка с отложным воротником. Но на следующий день костюмчик опять приходил в норму, словно у сестренки где-то была стиснутая нуждой, но не потерявшая представление о приличиях японская семья, которая каждый вечер трогательно готовила ее к новому выходу в большой злой мир, где ждал Кеша. Хоть Кеша был уже на фейстопе, реклама шампанского, теперь совсем прозрачная, все еще висела перед глазами. И опять. Дословный и до обидного неаккуратный перевод. Ну кому хочется, чтобы шампанское администрировали? Его должны наливать в бокал или хотя бы делать вид, что наливают. Впрочем, за отдельную плату устроят. Но это будет такое же точно вранье. Шампанское сегодня — гипнопродукт, кисло-сладкая пузырящаяся щекотка в горле, длящаяся пару-тройку секунд и вновь оставляющая потребителя наедине со своим ужасом. И хоть это гарантированно та самая кислая сладость, которая раньше разносилась официантами в пузатых бутылках, чего-то самого главного в переживании все равно не хватает. Хотя бы, например, возможности взять бутылку за горлышко и дать ей кому-нибудь по башке. Нет, такой оргазм испортить. Кеша горестно уронил голову, и тут же в горле у него сладко запузырилось. Оказывается, табло с ценами на шампанское еще не успело полностью погаснуть, и значит, по закону могло реагировать на шейный клик. К счастью, этим кивком он купил только одну дозу, ничего страшного. Да и можно себе позволить, в конце концов, после такого счастья. Ну или такого облома. Один раз живем. Главное не думать теперь дурного, а то система и вообще подпишет на Anger Management. Как всегда, после мысли преступления на Кешу накатился ледяной вал страха. Но Кеша считал себя опытным пловцом и привык нырять сквозь такие волны. Он понимал, что рискует, но с чисто математической точки зрения риск был не так уж и велик. Он ни на миг не забывал, что вся его внутренняя жизнь шерится через целую кучу приложений. Он был открыт для внешнего наблюдателя полностью и всегда, но он умел прятаться в собственной тени. Он знал, какие мысли шерятся, а какие нет. Если бы у ментальных конструкций имелись форма, размер и вес, можно было бы сказать, что шерится только тяжелое, длинное, плотное и медленное, а короткое, полупрозрачное и быстрое — нет. Поэтому все его мысли и переживания, отмеченные печатью греха, были невесомо точными, прозрачно легкими и безошибочно быстрыми, как подрабатывающие киллерами ангелочки. Они походили на истребители-невидимки, влетающие ненадолго в радарную зону неприятеля, чтобы безнаказанно унестись из нее после нескольких фигур низшего пилотажа. Но хоть эти легкие и неуловимые для системы мысли не шерились стандартными приложениями, не существовало гарантии, что в системе нет особой секретной программы, которая незаметно считывает все-все, ведя на Кешу подробное неумолимое досье. С этим риском приходилось жить, и не одному Кеше, а всем, решавшимся на мысли преступления. Другим риском была Мэрилин. Но тут можно было не бояться, у них совпадал только один социальный параметр. Оба хотели молчаливого партнера, который не будет лезть в чужую жизнь и душу и не станет приставать с разговорами. Мэрилин отвечала этому требованию на 100%. Она была практически глухонемой. Кеша не считал, что судьба чем-то его обделила. Наоборот, он был уверен, семейные неурядицы чаще всего связаны с тем, что будущих жен и матерей в детстве перегружают лишней информацией. Человеческая самка, с его точки зрения, была чем-то вроде 3D-принтера, на котором печатают новых людей. Поэтому, хоть ее голова и напоминала внешне мужскую, в ней состояла совсем особая операционка и софт, и ни на что другое место уже не оставалось. Наверное, в тайных глубинах своей души Кеша был шовинистом, он испытывал к женщинам классовую ненависть, перемежающуюся острыми вспышками похоти. Ненависть он, впрочем, научился прятать, но от жены ее невозможно было бы скрыть при хоть сколько-нибудь долгом разговоре, поэтому глухонемая Мэрилин была для него ценнейшей находкой. Ее запихнули в соседний бокс лет 5 назад по генетическому соответствию и единственному совпавшему параметру — запросу на молчаливость. Мэрилин тоже не хотела, чтобы партнер вторгался в ее одиночество. В остальном сходство характеров и интересов было нулевым, поэтому брачный контракт не предусматривал никаких форм общения, кроме чисто полового. За все время совместной жизни они обменивались мыслями раз 5 или 6, и то через фейстоп почтальона. Кеша, впрочем, предполагал, что Мэрилин им дорожит. Для этого были основания. Лет ей, судя по всему, было немало. Если бы не закон о достоинстве человека, запрещавший Евгенику и вообще вмешательство в цикл воспроизводства, Мэрилин вряд ли нашла бы себе такого молодого спутника, и судя по той чистоте, с которой на фейстопе вспыхивало рубиновое сердце, как половой партнер он ей вполне подходил. Закон позволял сожителям скрывать друг от друга реальный внешний облик, что устраивало и склонного к мечтательности Кешу и Мэрилин. Но самое главное, что у Мэрилин была папка со старыми-престарыми приложениями, которая лежала в общей зоне фейстопа. Клоун пришел оттуда. Скопировать его было нельзя, потому что он уже не поддерживался программной оболочкой. Но Кеша сумел незаметно перетащить его к себе на фейстоп в миграционном коконе. Клоун неплохо прижился. Мэрилин, похоже, ничего не заметила. В общем, гармония с Мэрилин была полной. Толстая дура всерьез думала, что Кеше нравятся винтажные американские актрисульки, и даже отдаленно не представляла, как обстоят дела. Она могла бы об этом узнать, если бы потребовала на время близости шерить с ней весь состав Кешиного ума, как делали наиболее одиозные феминистки-наследницы скандинавских фурий, заставлявших когда-то мужчину приседать при мочеиспускании в позу покорности. Но эти грозные и прекрасные валькирии, к счастью, практически все были лесбиянками, и чашу пронесло мимо. Можно было не бояться. Тем более, что Кеша знал, он не одинок. Ему всего лишь достался по наследству древний человеческий обычай мысленно превращать партнера в тайный объект желания. О том, насколько этот навык укоренен в веках, свидетельствовал анекдот углеводородной эпохи, который рассказывал как-то Борхес. Два немолодых любовника, зажмурив глаза, трутся друг о друга долгое время, но так и не могут завершить начатое, пока один, наконец, не говорит другому, что тоже никого вспомнить не можешь. Эти слова описывали всю тайную технологию человеческой страсти. Кеша догадывался, что именно так грешат другие незнакомые с веселым клоуном Мутабором. Их объекты влечения были бесплотными образами, которыми они мысленно замещали своих партнеров и партнерш, лаская их тела сквозь неощутимую гигиеническую мембрану. И образы эти были, конечно, нелегальными, иначе их выбирали бы в меню настроек. Именно это позорное и тяжко наказуемое движение ума называлось половым мыслепреступлением. Грешить, в общем-то, было можно. Единственная заповедь исполнения, которой требовала цивилизация, была простой. «Touch shalt not get caught». Sin smart. Главное всегда сохранять покой и не позволять мыслям скакать как попало. Ксю баба, кажется, говорила про это в прошлой проповеди. Надо бы, кстати, ее послушать. Или нет? Ну ее. Лучше анонимуса.